Белые карлики. Звезда продолжает сжиматься до тех пор, пока плотность ее не достигает таких гигантских значений, что вещество становится вырожденным веществом. Из фундаментального принципа квантовой теории соотношение неопределенностей Гейзенберга следует, что положение, координаты отдельных частиц не могут иметь вполне определенных значений. Можно определить лишь область пространства, которую занимает отдельная частица. Говорить о движении и, следовательно, о давлении, создаваемом элементарными частицами, можно лишь в рамках грубых аналогий. Примечание диктора. Далее на странице 260 следует рисунок 103. Судьбы звезд с различными начальными массами. Белые карлики обладают массами меньше, чем примерно 1,4 солнечных масс. Более массивные звезды также могут превращаться в белые карлики, поскольку существенное количество своей массы они могут терять в ходе эволюции. В настоящее время считают, что звезды с массами меньше 6 солнечных масс становятся белыми карликами, а более массивные звезды взрываются в виде сверхновых и оставляют после себя ядра, представляющие собой нейтронные звезды. Очень массивные звезды, около 30-50 солнечных масс, могут образовывать черные дыры. Протозвезды с массами меньше 0,8 солнечных масс никогда не разогреваются настолько, чтобы в их ядрах могли начаться ядерные реакции. Эти объекты называются коричневыми карликами, в конечном счете черными карликами, потому что они испускают слабое инфракрасное излучение. В эту категорию можно отнести планету Юпитер. Он излучает несколько больше энергии, чем получает от Солнца. Конец примечания диктора. Чтобы дать более точное определение, необходимо рассмотреть принцип Пауля, принцип запрета, существующий в квантовой механике, который ограничивает число электронов, находящихся на одном энергетическом уровне в атоме. В вырожденном состоянии вещества возникает давление, которое по своей природе является чисто квантово-механическим. Это давление не зависит от температуры, как обычное давление в газе, обусловленное беспорядочным движением атома. В нормальном состоянии вещества давление, связанное с вырождением, пренебрежимо мало по сравнению с обычным давлением. Однако, при сжатии вещества до огромных плотностей, давление, связанное с вырождением, становится все более важным. Первыми из частиц вырождения испытывают электроны, которые при этом создают дополнительное давление, направленное наружу, и тем самым оказывают сопротивление дальнейшему сжатию. Когда ядро звезды достигает состояния, в котором оно поддерживается давлением вырожденных электронов, звезда становится белым карликом. Чтобы превратиться в белого карлика, звезда с массой в одну солнечную массу должна уменьшиться в размерах в 1000 раз, рисунок 103. Ядра таких звезд состоят из углерода и кислорода, или даже, если масса ядра меньше 0,5 солнечных масс, из гелия. Из-за огромного сжатия карликовая звезда изначально является очень горячей и поэтому имеет белый цвет. Затем она постепенно остывает и через несколько миллиардов лет перестает быть видимой. Максимальная масса белого карлика составляет около 1,4 солнечных масс, хотя в результате быстрого вращения эта масса может оказаться несколько больше. В ходе своей эволюции звезды сбрасывают значительное количество массы. Считается, что звезды, первоначальные массы которых достигают по крайней мере 6 солнечных масс, должны эволюционировать в белые карлики.